Кришна внял его молитвам и послал юноше поучительный сон. И вот снится Виджай-кумару, что возвращается он домой, и через какое-то время после смерти отца становится царем. Вскоре он собирает армию и нападает на город того царя, который так его унизил. Сначала как будто перевес на стороне Виджай-кумара, и он во сне удивляется своему военному гению жестокости. Однако вскоре битва принимает неожиданный оборот. Войска царя вытесняют войска Виджай-кумара из города, загоняют во враг, и там почти всех до единого убивают. Его самого берут в плен и приводят к царю. Уже второй раз Виджай-кумар беспомощно стоит перед своим обидчиком. «Уж не думал ли ты одолеть меня?» – спрашивает царь, и, взглянув ему в глаза, неожиданно добавляет. «А не тот ли ты падший монах? Как видно, ты и не уяснил, что шакал не может безнаказанно воровать царские яства. Сегодня вечером тебя прилюдно казнят». И вот уже Виджай-кумара ведут на эшафот. Палач заносит над ним тяжелый меч, и толпа замирает в ожидании, когда же голова Виджай-кумара отделится от тела, чтобы они смогли принести ее, как трофей, по улицам города. И тут, в последнюю секунду своей жизни, Виджай-кумар замечает в толпе доброе лицо своего гуру. Из глубин его души вырывается жалобный крик. «О, почтенный гуру, пожалуйста, прости меня и спаси!» А в следующее мгновение он слышит подле себя любимый голос. «Мой дорогой ученик, пусть не пугают тебя все эти картинки, что листает перед нами ветер жизни. Тайное учение всех вед гласит, что материальная жизнь – это сон. Приход и уход счастья и горя подобны приходу и уходу зимы и лета. Того, кто мудр, не беспокоят эти перемены, и он не позволяет им ввести себя в заблуждение». Виджай-кумар тут уже понял, что его дневное приключение ничем не отличалось от этого сна. Он понял, что единственный выход – это еще с большей решимостью углубиться в духовную практику, которой его обучил гуру, и благодаря ей как можно скорее обрести духовное бытие. Когда наши ум, разум и эго очищены, мы видим себя вечными душами, частицами Верховного Господа. Так что же в этом случае может потревожить нас? Вспоминая эту историю, я вдруг слышу громкий внутренний голос. «Знаешь ли ты, что нужно для того, чтобы отбросить свой сон? Нужно научиться непривязанности, отвязаться от своего ложного эго». И тут мой взгляд падает на одну незамысловатую индийскую картинку. Играющий на флейте Кришна стоит на земном шаре и танцует. Я смотрю на Кришну, и кажется мне, что он улыбается. «Все правильно. Я здесь, чтобы научиться непривязанности».